53. Воспитанники. Каков поп, таков и приход. В данном случае Большой Лев Соединенных Штатов в основном своим примером долгие десятилетия показывал, как нужно разворачивать любую мировую проблему в свою пользу. При этом продолжая поучать, что все правильно, справедливо и по закону. И урок пошел впрок. Это ведь вам не бестолковое сеяние разумного, доброго, вечного. Теперь, когда северный гегемон, влив в большую внутреннюю разборку, приправленную соусом не по плану проведенной внешней авантюры, скромные, отсиживающиеся на задних партах ученички осмотрелись и взвесили в руках запасенные ранее булыжники. Предстояла нешуточная дележка оставленного бесхозным учительского глобуса. Кроме того, прямо посреди Центральной Америки рассеянный преподаватель обронил символ власти и могущества — учительскую указку. Указка весила 100 тысяч тонн и называлась «Фенимор Купер». В принципе, никто не был способен поднять и хапнуть ее за пазуху, однако в ней была маленькая встроенная деталька, предположительно 60 атомных зарядов тактического уровня. А ведь Южная и Центральная Америка вообще-то значились безъядерной зоной. Так что та из бесчисленных составляющих здешней мозаики, кое сумела бы присвоить себе это брошенное бесхозным добро, тут же по мановению волшебной палочки стала бы гегемоном регионального уровня. В условиях неотвратимо надвигающегося из будущего топливно-энергетического коллапса локальная победа в малости вела под руку долговременное лидерство — то есть на уровне сегодняшних министров-правителей триумфальное шествие в вечность. Лакомый кусок нельзя было упустить. Окружающие место катастрофы хищники зашевелились. Хищников было много.